Заговоры для программирования воды от карельской целительницы Вирмы. Целительница из Карелии с загадочным именем Вирма лечит людские горести водой. Да не простой, а заговоренной. Заговоры на воду – одни из самых распространенных. А Вирме известны тончайшие нюансы их использования. Все тонкости, все тайны, все особенности работы с водой знает эта женщина. В ее руках вода становится поистине волшебной, как сказочная живая вода. И от болезни поможет, и в печали пособит, и от тоски избавит. Поток людей, нуждающихся в помощи, не иссякает, тянется к Вирме. Потому что знают люди, карельская целительница не оставит их в беде, смоет заговоренной водой все плохое. Заговоры на родниковую воду. Родниковая – это обязательно та вода, которая выходит прямо из земли. Есть множество источников, вода в которых сама по себе считается целебной. Она доходит до нас в первозданном виде, чистая и живая. Но надо учитывать, что родниковая вода не хранится долго, максимум неделю. Заговор от бедности и невезения. Возьмите ключевую воду во время убывающей фазы луны. Налейте в широкую емкость и прочитайте над ней заговор. Затем окуните руки в воду, брызните с рук на себя, остальную воду вылейте под ноги. Делать это лучше вечером, в чистом поле. Если вы в помещении, то надо не вытирать воду, которую выльете под ноги. Подождите, пока она высохнет сама. После ритуала ни с кем не разговаривайте и ложитесь спать. Как ты, матушка ключевая водица, смывала с крутых бережков, с желтых песков, так смой, сполощи с меня, раба Божьего имя рек, все уроки, все призоры, все скорби и болезни, родимы-родимцы, худобища, смой, сполощи 12 родимцев, 12 худобищ, чтобы не было имя ни худо, ни корня, ни отрасля. С Гоголя вода, с Гоголицы вода, а с меня – раба Божия, имя рек, вся худоба. С гуся вода, с селезня вода, с лебедя вода. А с меня, раба Божия, имя рек, вся худоба. Все уроки, все призоры, щипотище, ломотище, позевотище. Аминь. Заговор от завистников. Делается на убывающую луну во второй половине дня. Родниковую воду налить в стакан. Читать заговор, потом отпить 3 небольших глотка воды, окунуть 3 пальца щепотью правой руки в воду и нарисовать крестики на лбу, щеках и груди. Оставшуюся воду 3 набрать в рот и выброснуть. Медведь в лесу, соловей в саду, а месяц в небе. Им в кучу не ходить, не воевать. С гуся-лебедя вода, с раба-рабы, Божьего, Божьей, имя рек, вся худоба. Заговор от сглаза и на привлечение удачи. Наговорить на стакан с родниковой водой во время убывающей луны. Лучше делать на открытой местности, но можно и в комнате недалеко от окна. Окно должно быть открыто, а дверь заперта. Нельзя, чтобы кто-то вошел во время заговора, даже животное. Заговор читать 1 раз. После умыться водой 2 раз, пока вся вода не выйдет. «Стану я, благословясь, и пойду, перекрестясь, из ворот в ворота, из дверей во двери, путем дороженькой прямой. Во восточной стороне стоит апостольская Божья церковь, ни топорами рублена, ни отрогами строгана, Господом Богом, Матушкой Пресвятой Богородицей. Подойду я к ним поближе, поклонюсь я им пониже, чтоб ни уроки, ни прозоры, ни страхи, ни переполохи не застаивались, не заляживались в сером мозгу, в белом теле, в ретивом сердце, в крови горячей, в черной печени, в черных очах, в черных бровях. Отлаживаю, отговариваю от бабы простоволоски, от бабы самокрутки. Замком запру, ключом заключу, ключ на языке в рот спущу. Никто этот ключ не заступит, никто его не переступит. Аминь. Заговор от любых напастей. На убывающую луну набрать родниковой воды. Налить ее в кувшин и во второй половине дня встать на открытом месте в поле. Можно и в комнате, недалеко от окна. держать кувшин двумя руками, поднести к губам и шептать, именно шепотом, а не во весь голос, заговор прямо в кувшин. После облить себя этой водой, начиная с макушки. Подождать, пока вода стечет сама, не вытираться и не отряхиваться. Лечь спать. Не сама собой, а Господом Богом, Пресвятой Богородицей. Утренняя заря Мария, вечерашняя Маримьяна. Пособите, помогите. 12 живых родимцев, 12 живых ветродуев. Над чем же вы схватились? То ли радостные, то ли завистные, то ли денные, то ли полуденные, то ли ночные, то ли полуночные. 12 живых родимцев, 12 живых ветродуев. Выходите, выступайте с рабы Божьей, имя рек. Тихим тихонько, летим легонько, с ногтей, с локтей, из жил, из пазух, из белого тела, из ретивого сердца, с карих очей, с черных бровей, в чистое поле, в широкое раздолье. Там же вам гулянье, там же вам красованье, на мхи, на болоты, там же вам напитки, там же вам наитки, там же мягоньки-постельки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мужской заговор на привлечение денег. В любой четверг поставьте в церкви свечки 12 святым апостолам и Николаю Чудотворцу. Вечером в миску с водой опустите 12 мелких желтых монеток. Одну белую монету бросьте на пол рядом с местом гадания. Прочитайте заговор. Оставьте монеты в воде и ложитесь спать. Утром выньте монеты из воды, сложите стопкой и закопайте в горшок с растением. Для этих целей хорошо подходит толстянка, в народе денежное дерево. Заговоренной водой надо полить растение. Последнюю, белую монету, положите в поддон, чтобы она пришлась на центр горшка. После этого натощак сходите в церковь и поставьте свечки 12 апостолам и Николаю Чудотворцу. Теките деньги, теките, да не утекайте. Сверкайте деньги, сверкайте, да не высверкивайте. Ко мне приходите, у меня поживите, на радость мне растите. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Заговор перед любым начинанием. На убывающую луну надо налить в ковшик воды, выйти в безлюдное место, принести несколько камешков среднего размера и сложить кругом. Ковшик взять в левую руку, читать шепотом заговор и понемногу правой рукой брызгать водой на камешки. Утренняя заря Дарья, вечерняя заря Марина. Свежая вода ключевая по пенью шла, по коренью. Мыло пенье коренье, серо каменье. Смой с раба рабы Божьей, Божье, имя рек. Прицы призоры, все уговоры, материны думы, отцовы мысли. Как на камешках вода высыхает, так же посохни и стехни в руках и щеках, с ретивого сердца. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь. Будьте мои слова крепкие, твердые, переговорнее, недоговорнее. Замнитесь, заложитесь ключами-замками. Ключи в воду, замки, ключи в воду, замки ко дну. Заговор-оберег на роднике. Встаньте рано утром, не умывайтесь, не завтракайте и ни с кем не разговаривайте. Пойдите на родник, наберите воды. Можно использовать воду, взятую ранее, но она должна быть набрана непременно утром. Налейте воду в широкую миску, держите ее перед собой, негромко читайте заговор и смотритесь в воду. Желательно видеть свое отражение. После этого умойтесь заговоренной водой и обрызгайте себя, набрав воды в рот. «Дай мне, Господи, на сей день Господень, великую оборону крест животворящий». Крестом опасуюсь и крестом сохранюсь, ключевой водой умоюсь, крестовым полотенцем утрусь, пеленой Господней заклинаюсь. в той пелене пеленаюсь, в которой Матушка Пресвятая Богородица Христа пеленала. В той пелене вся и запеленаюсь. Запри меня, Господи, и запечатай тело мое, уста мои от худых дел, от злых людей, от еретика, от еретицы, от колдуна, от колдуницы, от змея-скороеда, от ужа ползучего, от огня кипучего, от острого ножа, от зубастого серпа, от огня, от пламя и от злых людей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Заговор от сглаза. На убывающую луну набрать родниковой воды, налить в прозрачный стакан, добавить немного красного сухого вина. Читать заговор в помещении, вечером, около открытого окна. Стакан держать обеими руками, слова наговаривать шепотом. Читать 3 раза. После сложить пальцы щепотью, окунуть воду, перекрестить лоб, щеки, грудь. Оставшейся водой обрызгать себя. «Встану я, раб, раба Божия, благословясь, и пойду перекрестясь из дверей во двери, из ворот в ворота, под восточную сторону, к морю-океану. Там стоит бык железный, медные рога, оловянные глаза. Ты, бык железный, медные рога, оловянные глаза, вынь из раба, из рабы Божией, имя рек, внутреннюю порчу и верховую. Подхвати из него, брось в океан море, в белый мелкий жемчуг песок, в печатную сажень. Втопчи, чтоб она не могла ни выйти, ни выплыть». Заговоры на колодезную воду. Колодезная вода имеет несколько другую структуру, чем родниковая, хотя и очень близка к ней. Это тоже подземная вода, но связь с землей у нее еще более сильная. Заговоры на колодезную воду, особенно от сглаза, порчи, разных болезней. Заговор на снятие сглаза. На убывающую луну вечером набрать в ковшик воды, принести в помещение, шепотом прочитать 3 раза заговор, после отпить 3 глотка. Взять новый носовой платок или небольшое полотенце, но не махровое, намочить его и обтереть голову, руки, ноги. Оставшуюся воду вылить через левое плечо. После ритуала лечь спать. Уроки, призоры, денные переполохи, ночные непросышища, щепотще, ломотище, худобище, родимцы, с белого лица, раба рабы Божьей, имя рек, от черного глаза, от белого глаза, от девки-пустоловки, от бабы-самокрутки, от встречного-поперечного, от колдуна, от колдуницы, кто урочит, призорит, пусть острый нож проглотит, язык поворотит, горячую кровь пропустит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Заговор защитный, чтобы не наложили сглаз. Налить в ковшик воды, опустить в нее серебряную ложку, поставить ковшик на деревянный стол, с которого убрана скатерть, клеенка и любые предметы. Прочитать заговор. Как вода не портится, не урочится, так и раб, раба Божия, имя рек, не портись, не урочься. Аминь, аминь, аминь. Отпить глоток воды, побрызгать на себя изо рта, оставшейся водой обмыть стол. Заговор при нервном истощении и повышенной нервозности. Вечером на убывающую луну налить стакан колодезной воды, поставить его около кровати, зажечь свечу и, сидя на постели, прочитать 3 раза заговор. После лечь спать. Утром ни с кем не разговаривать, не умываться, не одеваться в дневную одежду, а встать в ночной сорочке и пройти босыми ногами по полу до порога, вылить воду за порог дома, а потом уже приступать к обычным утренним процедурам. Криксы ночные, криксы денные, криксы урочные, криксы полуночные. Идите на пни, на колоды, на осиновые болоты, там вам и питье, и еденье, и сладкое одеяние, а рабу, рабе Божьему, имя рек, слова на добрый сон, на крепкое здравие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, аминь, аминь. Заговор при внезапном недомогании, если подозреваете, что сглазили. Налить непитой колодезной воды в стакан примерно 3/4. Стакан держать в правой руке, читать заговор 9 раз. После каждого раза отпивать по глотку воды. В конце вылить оставшуюся воду на ладонь правой руки. Встряхнуть рукой так, чтобы вода разбрызгалась вокруг. Раз береза, два береза, три береза, четыре береза, пять береза, шесть береза, семь береза, восемь береза, девять береза. С сучьями и листьями. Раба рабу Божьему, имя рек, проглотила. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Заговор от любой болезни. Это трехфазный заговор. Его надо повторять 3 дня. С вечера набрать в прозрачный сосуд непитой воды и поставить ее у изголовья. Утром выйти на улицу, держа сосуд с водой в правой руке. Прочитать заговор, обращаясь в сторону солнца. Заря зарница, красная девица, избавь раба рабу Божию, имя рек, от матухи, от знабухи, от летучки, от жетучки, от Марьи Иродовны и от всех 12 девиц-трясовиц. После намочить пальцы, провести ими по лбу, щекам и груди, при этом 3 раза плюнуть на землю. В конце умыться заговоренной водой так, чтобы она текла сквозь пальцы. Заговор перед началом нового дела или при переменах в жизни. В стакан набрать свежей колодезной воды. Читать на воду 3 раза вечером перед сном. После наговаривания выпить несколько глотков воды, оставшуюся воду поставить у изголовья. Утром воду вылить за порог. Благословенно Царство Отца, Сына и Святого Духа. Воскресни, Господи, воскресением Своим. От встречного поперечного помилуй, Господи, раба рабу Божию, имя рек. Пойди напасть во темные леса, на сухие дерева, где народ не ходит, где зверье не бродит, где птица не летает. Аминь. Заговор на успешную работу на новом месте. На своем рабочем столе поставить стакан с непитой водой, рядом насыпать щепоть соли и положить кусочек хлеба, лучше краюшку. Сесть удобно, 3 раза произнести. Все ко мне идут, хлеб, соль, вода тут. Аминь. Соль высыпать через левое плечо, набрать в рот воды и обрызгать стол. Хлеб потом можно съесть.